Глава 20. «Это неприемлемо! Надругательство!» — услышал я возмущенный крик, когда проходил на следующий день возле штабной палатки. «Молчать, кадет! Еще одно слово! Я сочту вашу речь неуважением ко мне лично, к армии и империи!» — проорал в ответ Строганов, а затем, чуть отдышавшись, добавил. «Еще раз повторяю. Вам показалось. А теперь пшел отсюда!» «Честь имею!» — услышал я сдавленное высказывание, и полог палатки колыхнулся, выпуская наружу герба. Даже когда я пробил ему в печень, парень не выглядел хуже, раскрасневшийся, с лицом, пошедшим пятнами. «Что, не нравится, как вышел в финал?» — спросил я, хмыкнув. «Много бы ты понимал, граф», — едко бросил старшекурсник. «И вообще это не твое дело. Такому, как ты, не понять». «Это еще почему? Думаешь, у меня соображалка хуже твоей работает?» — усмехнулся я, глядя на герба. «Либо у тебя нет чести», — фыркнул он, шагнув в сторону, но я тут же перегородил ему дорогу. «Уйди!» «У меня нет времени на твои детские игры. Хочешь что-то сказать? Говори», — усмехнулся я, не отводя взгляда. «Но вообще сомневаюсь, что тебе стоит говорить о чести. Вы вчера чуть ли не пустой замок брали всей толпой». «Да как ты...» «Впрочем, ладно. Может, ты и прав. Этот дуболом ни черта не понимает или говорить не хочет». С плохо скрываемой яростью в голосе проговорил герб. «Идем. Раз так хочешь узнать, в чем дело, я тебе покажу». Не став спорить, я пошел следом за старшекурсником, и через 5 минут мы уже забрались на полигон, а еще через 10 были в замке. При этом пришлось идти по подлеску, чтобы не столкнуться с патрулями. Я видел, как за нами наблюдают, да и око с шеи не снимал, но пока это было не критично. Мало ли что он мне показать собирался. «Вот», — проговорил герб, когда мы очутились во внутреннем дворике. «Стандартные учебные боеприпасы», — пожал я плечами, рассматривая ящики, поверх которых лежали несколько патронов. «Мы точно такими же пользуемся». «Такими, да не такими», — проговорил старшекурсник и, быстро взяв набитый патронами магазин, вставил его в приемник автомата. Секунда, и, прикрыв нас щитом, он высадил длинную очередь в стену замка. Я хотел было сказать «и что?», но затем присмотрелся. Затем еще присмотрелся и выругался про себя. «Давай в снег весь оставшийся магазин, по одному», — попросил я, и герб, хмыкнув, начал отстреливать патроны один за другим. Пятно краски — пусто, резиновый шарик без следа, пятно краски — пусто. Под конец я уже с трудом сдерживал ругательство. Треть патронов оказались холостыми, и еще треть не оставляли следов краски. То есть атакованный мог и не признаться, и только последняя треть обозначала попадание. «Все так?» — сквозь зубы спросил я. «Все магазины, которые выдавали Ариста. Вчера у нас был бой с князем Долгоруковым-младшим, и после схватки он показал мне это». С презрением бросил на ящики пустой магазин герб. «Их надули, нас надули, отобрали честную победу». «А наши магазины ты проверял? Может, у нас так же?» — задумчиво проговорил я. «Вначале у меня было несколько легкораненых, которых добивали противники из злости. Может, дело в этом? Сократить количество повреждений?» «Тогда можно было заменить только один из трех патронов на холостые или вообще сделать все с мягкой краской?» «Нет, тут именно подстава. И нет, наши я пока не проверял, но среди моих подчиненных таких жалоб не было», — вздернув нос, проговорил герб. «Тебя уже приняли в рот. Обратись к старшим. Расскажи им о ситуации». «Прежде чем идти к его сиятельству, нужны доказательства. А один и даже два магазина, да еще не на поле боя, это и подстроить можно», — покачал я головой. «Ты сам это должен понимать. Другое дело, что это реальный удар по чести рода». «Я удивлен, что ты меня понимаешь, но да», — высокомерно улыбнулся Герб. «За свои слова я отвечаю. Нашим противникам подсунули на 2/3 несрабатывающие патроны. Из короткой очереди они, по сути, должны были попадать одной пулей против наших трех. Да и то...» «Прежде чем обвинять кого-то, подумай. Зачем им это было нужно?» — спросил я. «Рассматривай все варианты». «А что это еще может быть, кроме урона чести и подстроенного поединка?» Чуть не взорвавшись от возмущения, спросил у меня Герб. «Для начала подстава, заготовленная для тебя», — предположил я, перебирая возможности. «Черт его знает. Много ли они о тебе выяснили, но ты такой чванливый гордец, что это пропустить сложно». «Что ты сказал, мелюзга?» «Да я тебя на дуэль!» — аж задохнулся от возмущения Герб, покрывшись красными пятнами. «Уже пробовал», — усмехнулся я. «Последствия напомнить? Тем более я тебя не собирался оскорблять. Только перед фактом ставлю». «Никакой чести у черни, даже возвысившейся», — через губу произнес Герб. «Как с таким, как ты, вообще можно что-то всерьез обсуждать?» «Достаточно быть человеком с мозгами. Так вот, следующий вариант, куда менее приятный для наших воспитателей, но не менее вероятный. Это подлог и воровство», — продолжил перечислять я. «К сожалению, практика в училище не то чтобы частая, а повсеместная, до появления попечительского совета». «Среди моих преподавателей воров и казнокрадов нет», — гордо ответил Герб, и мне потребовались некоторые усилия, чтобы не заржать в голос. «Ты либо видишь только то, что хочешь, либо мы говорим о разном. В конце концов, это не ты жил в бараках без нормальной крыши над головой и с холодными батареями», — ответил я, глядя, как Герб поменялся в лице, хотя презрение то и дело проскальзывало в его выражениях, и очень хотелось вмазать ему со всей силы. Жаль, формального повода он на это не давал. «Третий и последний вариант — это и в самом деле затея командования. Учитывая, что у меня больше половины людей даже не инициированные, вполне справедливо, что и половина патронов у противника холостые», — проговорил я, на что Герб лишь пожал плечами. «С другой стороны, у тебя-то инициированные все. А значит, пока ты не проверил собственные патроны, говорить особо и не о чем». «Я уже сказал, у моих подчиненных жалоб на патроны не было», — ответил Герб. «Значит, третий вариант, и, к слову, не самый главный, что командование по какой-то причине решило дать нам всем, я имею в виду учеников и кадетов, небольшую фору», — проговорил я, видя, как недовольно кривится Герб. «Возможно, только возможно, это было не их личное желание, а приказ командования. Если вообще такую мысль допустить, зачем им такое было нужно?» «Его сиятельство прямым текстом говорил об этом. Сбить спесь с аристократии и показать мощь великой российской армии. Да только не видно что-то этой мощи. Одна показуха». Зло бросил Герб, и с точки зрения гордости я его прекрасно понимал. Сам оказавшись в сходной ситуации против женской роты, я принял решение об атаке одним десятком, пусть и хорошо подготовленным. «Тут же?» «Ты можешь вызвать князя Долгорукова на дуэль или тренировочный поединок, а в условиях оговорить схватку рот», — предложил я. «Законы чести заставляют меня отказаться от завтрашнего финала и передать такую возможность князю», — стоя с прямой спиной, проговорил Герб. «Это непростительно. Я отказываюсь верить в то, что достойный род, в который я так стремился, показал себя так низко». «Но и другие твои варианты бездоказательны». «Еще раз, сходи на дуэль. Один раунд, проверенное оружие, вы все для себя выясните, и никаких проблем не останется. Если у них слишком много пострадавших во время схватки, сделай, как я. Ограничь контингент сражающихся равным боеспособным количеством и повтори штурм», — предложил я. «Чтобы мы оказались еще слабее перед финалом?» — хмыкнул Герб, посмотрев на меня свысока. «Твои методы выбивания конкурентов довольно бесчестны, ты не находишь?» Впрочем, о чем это я? Вот именно, о чем? Уж я-то, в отличие от тебя, поводов усомниться в моей справедливости не давал. Это же не я вызывал на дуэль первогодку, верно? Усмехнувшись, спросил я, увидев, как его щека дернулась. Пообщайся с князем, а я пока схожу, уточню у нашего командования, с чем подобная накладка может быть связана. Это не накладка, это бесчестие! Крикнул мне вдогонку герб, но я уже вышел через открытые ворота замка. «Что скажет дежурный?» — спросил я, оказавшись вне зоны слышимости герба. «Это вне моей компетенции, ваше сиятельство», — тут же ответил невидимый собеседник. «Запись будет передана графу Суворову. Если он захочет с вами встретиться, передаст». «Слово-то какое? Хорошо, хоть не. Хотя ладно». В самом деле, мне было чем заняться до встречи с родственниками, а заявиться к ним в административный корпус я и вовсе не мог. Одно дело — общение в училище, и совсем другое — в родовом поместье. Впрочем, и там я общался с графом Мирославом всего пару раз. Сражение с женской ротой в урезанном составе принесло мне странные дивиденды, неожиданные и, наверное, приятные, но не для меня. Как еще описать повышенное внимание нашей, безусловно, прекрасной половины? Пока мне хватало одной Ангелины, которая начала появляться в любое свободное время, делая его совершенно несвободным, но и другие девушки мной интересовались. И если та же Ленка Жарская делала это с легко заметной иронией, даже с юмором, то вот поведение других девушек сложно было назвать приемлемым. Чего стоит хотя бы холодец, которую до этого я звал Мальвиной из-за ярко-синих волос. Впрочем, теперь девушка иначе как холодцом у нас и не называлась. «Что тебе тут нужно?» — спросил я у торчавшей в одиночестве у нашей палатки Мальвины, но та лишь вздернула носик и с хмыканьем отвернулась. Мне ничего не оставалось делать, кроме как пожать плечами и зайти внутрь. Странная девушка в самом деле. То она слезами заливается и бросается на других с кулаками, то столб изображает. Может, у нее что-то с психикой не в порядке? «Здорово, старшой! Как у нас дела?» — спросил, подскочив и тут же, без спроса усевшись на край кровати, спросил Шебутнов. «Если у тебя есть что сказать, говори», — хмыкнул я, рухнув на койку. «О, как ни странно, есть. Правда, не о наших. Слышал уже? Вчера состоялось первое крупномасштабное сражение на Урале. С восторгом проговорил Шебутнов, и я покачал головой. Сражения, особенно крупномасштабные, не лучшая вещь в мире. На них гибнут люди, сотни и тысячи. Главное, чтобы это не переросло в полномасштабную гражданскую войну, покачал я головой, устраиваясь поудобнее и доставая из кармана смартфон. Пусть я еще не прошел инициации, но как-то так получилось, что даже просить Тарана подзаряжать технику не приходилось. Она просто работала несколько суток без подпитки. «В новостях это есть?» «Должно быть», — усмехнувшись, проговорил Леха. «Но главного ты в них не узнаешь. Наши главнюки отправились на войну, так что завтра можем оторваться по полной. Финал без них пройдет». «Это ясно», — проговорил я, садясь рядом с товарищем. «Выходит, нас пусть и не кинули, но переселение откладывается». «Блин, и почему я раньше не заметил, что шлюпа на стартовой площадке нет?» «Зато нашим легче», — заявил Шебутнов. «Никто нам слова плохого не скажет». «И так не должны были сказать. Наша тактика полностью соответствует и духу, и букве правил проведения военных игр», — проговорил я. Хоть и не врал, но стопроцентную гарантию дать было сложно. На последний финальный раунд противостояния с гербом мы с ребятами подготовили несколько вариантов, не то чтобы слишком честных, но допустимых. Новости о сражении я нашел быстро. Как ни странно, интернет в этом мире был развит, но работал иначе, чем в моем мире. Хотя и интернета-то как такового не было. Набор разрозненных закрытых сетей, работающих по принципу как радиопередачи, так и резонанса, перекрывающего первый тип. В результате Новости можно было найти на новостных сайтах, хотя их здесь называли «листы» или «страницы». В коротком видео, закрепленном в верхней части страницы, я с трудом разглядел ночную схватку кораблей. Синие, почти невидимые на фоне звездного неба, точки двигателей, мельтешащие высоко над землей. Грохот канонады и множество взрывов прямо посреди ничего. С такого расстояния, с которого велась съемка, даже осветительные ракеты и пулеметные трассеры едва было видно. Зато в статье ниже и в комментариях подробно описывалось само сражение и разбиралась техника, принявшая в нем участие. Судя по докладам, Уральская республика, самоорганизовавшаяся под предводительством Гавриила Деникина, хотя «само» — это очень относительное понятие, потеряла в том бою один легкий крейсер, три корвета сопровождения и один тяжелый корвет. Имперские же силы, по словам корреспондента, никаких повреждений не получили и благополучно отступили на запад для пополнения боеприпасов. Это как же надо, чтобы их потрепали, если пришлось отступать даже под благовидным предлогом? Скорее всего, силы оказались равны, а может, у республиканцев их оказалось даже больше. «Интересно, что у них за флот?» — проговорил я, еще раз включив ролик. «Да тот же, что и у нас», — пожал плечами Леха. «Его же весь в Петрограде строят, в бывших сухих доках. Раньше собирали суда для моря, теперь для неба». «Ага, а аэродинамику придумали слабаки, которые не могут сконструировать приличный двигатель», — хмыкнул я, листая иллюстрации к статье. Ну да, не очень-то тянули на воздушные суда кирпичи с четырьмя двигателями по бокам. Пушечные турели располагались по краям, сверху и снизу, да так, что могли вращаться на 360 градусов по горизонтали и почти на 200 по вертикали. Такие могут и назад стрелять, и вперед, и вниз, и вверх. Разве что не все одновременно. «Недолго эта республика продержится», — заметил Шебутнов. «Все строительство-то у нас. Кораблей больше не будет». «Тут ты прав, да не совсем», — вмешался в наш разговор Таран. «Кораблей в самом деле не будет, но не только у них. Большая часть металла на Урале добывается и за ним, так что ничего без материалов не построишь». «Не согласен. Они могут возвести временные сухие доки. Инженеров, работающих со сложной резонансной техникой, в республике хватает», — проговорил с соседней койки Краснов. «И отношение к нам, обычным людям, там куда лучше, чем в столице. Аристократов-то у нас почти не осталось после бунтов с начала века. Так что республика будет держаться до последнего». «Возможно, но только нам это не в плюс», — покачав головой, заметил я. «Если восстание быстро не подавят, нас пошлют воевать против соотечественников. А по поводу материалов ты не прав. Если прижмет, будут наши закупать их из-за моря, даже из-за океана, если придется. Так что производство вряд ли остановится». «Вот и я о том говорю». «Пипец котенку! Долго мявкать не будет», — хмыкнул Леха, на что Краснов лишь покачал головой. «А ты что, из этих, как его, меньшевиков?» «Нет, конечно, дались они мне», — фыркнул Максим, отворачиваясь. «Да ладно, забей», — поддержал товарищ Таран. «Вся эта политика, на кой она нам? Все одно, куда пошлют, там воевать и будем. Лучше скажи, что завтра?» «Все по плану. Если герб не сорвется с крючка или не выбесит командование, действуем ровно так, как рассчитывали», — с ухмылкой ответил я, прекрасно понимая Тарана, которому хотелось поквитаться с противником за прошлый поединок. Тогда на показательном выступлении Тарану удалось несколько раз уронить герба перед зрителями, но одержать окончательную победу он не смог. Но с тех пор изменилось многое. И дело не только в тренировках, но и в личном отношении бурята. После создания ускоренного обучения он начал тренироваться как проклятый. увидев шанс, если не занять место среди Суворовых, то, по крайней мере, попасть в их гвардию или в имперский охранный полк. Пахал с утра до поздней ночи, а уж когда нам выдали резонансные доспехи, и вовсе стал вылезать только во время еды и сна. И подобное упорство уже начало приносить плоды. Остальные парни старались не отставать, хотя нам, неинициированным, пришлось предельно тяжело. Ладно я. Благодаря накачке праны организма я не только быстрее прогрессировал, но и легче справлялся с тяжелыми ежедневными заданиями. Да и рос не по дням, а по часам, уже перегнав в плечах почти всех наших, кроме разве что самого Тарана и нескольких других третьекурсников. Девушки, в частности Жарская, тоже не сидели без дела. Снайперские навыки и вождение шагающей техники у них чередовались с рукопашным боем и оттачиванием своих женских чар на слабой мужской половине. При этом делали они это так, что со стороны распорядка училища было почти невозможно придраться. Ну, мало ли, нечаянно открыли в палатке окно вечером, когда снаружи темно и даже небольшой лампы хватает, чтобы хорошо подсветить мелькнувшую обнаженную фигуру. Бывает. Случайность. А то, что это совпало с моментом возвращения мужского коллектива с ужина, так действительно совпало. Хорошо, хоть у нас народ в обмороке от оттока крови к нижней головке не падает, но Дашу Кулачкову использовали почти все в палатке. Мне, понятно, в этом нужды не было, да и многие десятники уже нашли себе половинки как внутри училища, так и на стороне. Но одинокое большинство преобладало, а ведьмы этим успешно пользовались. Я подшучивал над парнями, добровольно, ради одной надежды на взаимность, выполняющими женские наряды, но винить их ни в чем не мог. Тем более, что мне с ведьмой повезло. Ангелина тоже не стояла на месте после каждой длительной близости, показывая существенный прогресс. Пусть и не такой, как у меня, но тоже шагая семимильными шагами. Единственное, на что не хватало времени в промежутках между военными играми, это групповая медитация. Но тут каждому приходилось выкручиваться самостоятельно. Я, например, на протяжении 2 часов после отбоя просто лежал пластом, стараясь выправить все повреждения организма и скоординировать течение энергии в меридианах. Медленная и кропотливая работа, не терпящая спешки. «Ну что, парни, готовы к самой тяжелой схватке полугодия?» — со смешком спросил я утром. Настроение было не то чтобы сильно хорошим, но и неотвратительным. К схватке мы готовились давно, с первого дня военных игр. И теперь оставалось только показать себя и все наработки. Вот только, когда мы вышли на полигон, нашему удивлению не было предела. Рядом с ротой герба стояли его вчерашние противники, дворянские дети под предводительством младшего княжича Долгорукова. «Согласно распоряжению временного председателя попечительского совета, заместителя председателя Петроградского дворянского собрания, его светлости Василия Михайловича Долгорукова, в сегодняшний поединок будет введено изменение», — громко проговорил неизвестно откуда взявшийся Константин Меньшиков. «Как понесшие минимальные потери, рота 1У кадетов ускоренного факультета вначале сойдется в схватке с ротой князя Долгорукова, а позднее с ротой 3У под предводительством Геннадия Белякова. Начинайте подготовку». «Стройся! Ротные, подойдите ко мне», — приказал Василий. «Это такой справедливости ты хотел?» — спросил я шепотом, когда мы вместе с Геной шли к трибуне. «Не выдумывай. Я сам первый раз об этом слышу», — зло ответил герб. «Что мне в чести раздавить таких сопляков, как вы?» «Ваше благородие», — козырнул я, оказавшись перед Строгановым. «Как так вышло? Разве князь Долгорукий имеет право на изменение регламента?» «Мой отец в своем праве и лишь хочет справедливости», — — заметил стоящий рядом молодой русый парень с характерным родимым пятном на левой стороне лба. «И будьте поуважительнее к его светлости. Вы пока даже не дворянин». «Разговорчики в строю», — хмуро приказал Строганов. «Решение принято, и не вам его обсуждать. Впрочем, и не мне. Учитывая, что обороняться легче, чем штурмовать, рота Иванова будет удерживать замок. Будет проведено два штурма с перерывом в 3 часа. Техника и обмундирование в вашем полном распоряжении. Учитывая очки, заработанные во время предыдущих раундов, естественно. Иванов, выбирай первым».